Покинуть академию было несложно, после окончания войны со всех послушников был снят мораторий на выход за стены академии. А как иначе? Экономика то, она не будет работать без постоянных вливаний различных товаров, найденных за пределами академии. Ресурсы то, они не все воспроизводятся в склепах академии, те же магические тварюшки, что идут на продажу межпослушниками, их проще найти снаружи, чем платить магическими кристаллами внутри, или редкие травы, да много чего. На самом деле, экономика нашей академии серьезно пострадала из-за долгой войны. Вражеские академии с нее и начали, нападая на торговые караваны, устраивая диверсии на ресурсных точках, да просто мешая нормальному функционированию всяких ферм по выращиванию животных и магических растений. Сейчас же, когда перемирие было подписано, академия выдавала ну очень много внешних миссий, немного повышая оплату, для мотивации оставшихся в живых послушников. И образовалась целая ниша, которую ранее занимали послушники один ранга, иногда и те, кто на один ранг вовсе не перешел. Сейчас же, очень странно почему, в академии почти и не осталось послушников один ранга, только три ранг, да редкие два ранга. А миссии никуда не делись, но вот оплата за них вообще не интересовала матерых послушников высоких рангов, как бы ее ни повышали. Так что миссию мне одобрили без каких-либо проблем, да и за пределы академии отпустили с легким сердцем. Мой путь лежал в город Желтых Листьев, один из пограничных городов с академией хижины мудреца Готема, с которыми у нас были несколько натянутые отношения, после прошедшей кровавой бани. Ну, официально, я туда и направлялся, но реально же, мой путь проходил немного иначе. По пути к месту моего назначения, ну почти по пути, пришлось сделать небольшой крюк в сторону соседней торговой точки. Я немного нарочито демонстративно сорил магическими кристаллами, часто, на глазах определенной группы послушников. Да, последствия войны еще долго будут давать знать о себе. Такие банды послушников повылезали, как грибы после дождя в лесу. Раньше то, как было, все эти общепенцы тоже существовали, да, но это были организованные общепенцы. Структура их существования предполагала наличие какого-то контролирующего элемента общего подчинения. Теперь же все скатилось в банальное беззаконие, даже нашивка Академии Бездонного Леса Костей не могла обуздать их первобытную жадность, разгоревшуюся пламенем в их груди при виде большого количества магических кристаллов. Не, они все сделали по уму, по науке, отследили меня, беззаботно прогуливающегося по рынку и сорящего кристаллами, даже не торгуясь с продавцами, словно красная тряпка перед быком, а не сигнал всем страждующим, что у меня много магических кристаллов. Следили они за мной несколько часов, пока не убедились в том, что я тут один, за моей спиной нет пригляда какого-то там мага, что за пределами рынка меня не ожидает группа послушников и все, их план сформировался в тот же миг, я уверен. Я не сильно усложнял им жизнь, купил в лавке зельевара пару зелий, что при смешивании порождают стихийный огненно-водный взрыв, да пошел себе потихоньку через главный выход, при свете заходящего солнца, ни капли не таясь. Да, я просто напрашивался на неприятности, неприятности меня и настигли. Они поджидали меня на полпути к соседней деревушке, грамотно засев в кустах поодаль друг от друга. Стоило мне пройти еще метров так 500-600 вперед, как я окажусь в окружении вражески настроенных ко мне послушников. Но хей, кто тут и на кого расставил ловушку? Они думали, что я какой-то кролик, которого голодные охотники заманивают в селки. Нет, это я тут охотник-рыбак, а они глупые рыбешки, что попались ко мне на крючок. Первым я вырубил наблюдателя, глазастого послушника, что притаился на верхушке дерева, что даже не успел подать сигнал своим подельникам о том, что их жертва уже приближается. Это и была их ошибка. В группе был всего лишь один наблюдатель, остальные же четверо, чтобы не палиться, засели достаточно далеко друг от друга. Ну как достаточно? Достаточно для того, чтобы я успел обезвредить их по одному, так что никто из них до последнего момента и не понял, что ловушка захлопнулась. Ну, теперь время работать уже мне. Бессловные кони притащили мою каретку на полянку. Ранним утром, когда первые лучи солнца пробивались сквозь переплетение ветвей деревьев, я, наконец, закончил самую трудную для меня часть. Вся пятерка послушников была обездвижена, никто из них еще не пострадал, ни время. Ну, почти, я работал все это время только над одним послушником и я даже ему ни капли не вредил, от моей операции ему стало только лучше. И правда, у него теперь идеальное тело, отличная кожа, сведены лишние родинки, установлены только самые лучшие, как у меня, да и лицо его теперь, как у меня, и тело, как у меня, и одежда, с нашивками моей академии. Да что уж там говорить, себя не пожалел, отдал ему мою мантию целиком, вместе с опознавательным жетоном из академии, классными дизайнерскими штанами и парой новеньких сапог. Я даже не вытащил из мантии мои старые склянки, которые я приготовил специально, средненько. Словом, если бы кто сейчас видел нас рядом друг с другом, принял бы за кровных братьев-близнецов. Да, даже маги. Ибо заклинание подобия, которое я применил на послушника с помощью магии кровавой эссенции, сделает его кровь неотличимой от моей, сроком примерно на полторы недельки. С учетом того, что я должен прибыть на место проведения миссии через 2 дня, этого вполне хватит для моих планов. Да, кардинальная смена внешности и главное, почти никакой магии. С Эйчипом я бы мог стать лучшим магическим пластическим хирургом. Правда, в этом мире это не очень распространено. Ну да ладно, я теперь скальпель в руках держу не в пример увереннее, чем когда я проводил свою первую внезапную операцию. Да, натренировался на послушниках, как своих, в качестве целителя, так и на нескольких вражеских, что устраивали мне нападения по пути из великого ночного города. Но это еще не все, этого мало. Эйчип, ты закончил моделирование? Бип. Задача выполнена. Модуляция нападения 4 послушников на беззащитного Зельевара закончена. Отлично. Ты как раз вовремя. Покажи мне, как максимально правдоподобно изобразить мою скоропостижную кончину и как я забрал жизни нападающих на меня послушников. Бип. Выполняю. Встаньте на центр дороги, разбейте перед собой вращающийся щит Тривора. Подойдите ближе к кустам, отправьте немодифицированный огненный шар в щит, отойдите к другому краю дороги, отправьте в щит немодифицированное заклинание ветряного резака, отойдите к другому краю. Хах, чувствую себя, словно постановщик в каком-то театре, играю во взрослые куклы сам с собой, пока последние беззаботно спят от действия снотворного. Этого поставь сюда, тут сделай такие следы на земле, тут отправь заклинание ветра под таким углом. Театральное училище по мне плачет. Удаленно разбейте на манекене, изображающем вас, оба зелья, атакующие огненное в левом нагрудном кармашке и атакующие водное, в правом нагрудном кармашке. Готово. Распылите состав, для приведения в порядок движения магического элементия в округе, для имитации того, что прошло несколько дней с момента стычки. Срабатывание атакующих зелий разной направленности произвело небольшой взрыв, вмиг убивший живого манекена, образуя кипящий туман, что рассеялся через некоторое время сам собой, подчищая за мной следы применения магических заклинаний, оставляя лишь косвенные признаки по типу перепаханной земли, срезанных ветвей деревьев до прожаренных до углей кустов. Остальные послушники не пережили сражения. Один подавился ядом, который бросил отчаянный Зельевар, другой неудачно упал на камень, что пробил ему висок. Еще один был слишком близко к беснующейся стихии, образованной новокупленными зельями. Последний же схлопотал чудом попавший в него арбалетный болт, до оперения пробивший правый глаз послушника. Рядом валялась опрокинутая навзничь карета с символикой моей академии на боку. Лошади, которых я взял вместе с каретой из академии, бесславно погибли в сражении. Ну, бывает, такая у них лошадиная жизнь. Еще час я максимально аккуратно заметал вообще все лишние следы, не то, чтобы я оставил их много, нет, но осторожность никогда не бывает лишней. Да что уж там, я оставил на теле моего манекена порядочно магических кристаллов, для этого я прошел через более серьезное сражение с моим хомяком. Я даже не стал обшманывать послушников, что планировали напасть на такого хорошего меня, все во имя достоверности. Да и Чи прессовал мне повышение процента неудачи, если я возьму хоть что-то от этих послушников себе. Ага, сразу бы появились вопросики, а куда это подевались все магические кристаллы, артефакты и зелья, где вообще вся одежда нападавших? На послушника напала банда эксгибиционистов, ошеломляя до ступора всех своими телесами. По итогу мой хомяк был утихомирен более страшным внутренним зверем, моей паранойей. Все ценное я из кареты давно достал. Все лежит у меня в большом заплечном мешке. Да, если взялся инсценировать собственную смерть, то стоит делать это до конца. Навряд ли в боевом составе поисковой группы магов будет кто-то, кто сможет определить наложенное на кровь заклинание и просто посмотрит на побоище, проведут простенький тест с остатками, найдут удачно разорванную мантию, на которой еще можно опознать знаки Академии, да вытащат из-под кустов закатившийся опознавательный жетон, и дело с концом. Но зачем это облегчать им жизнь нетронутой полянкой трупов? Не, пускай поищут немного по лесам. Тем временем один наглый ворон, что кольнул Альфу стаи ужасных волков в глаз, спешно летел к пресловутой полянке, ведя у себя на хвосте с десяток голодных зверей. Сегодня у них намечается пир. Глава 53. Похищение. Глава 53. Похищение. Пов поместье семьи Тейлер. Вдруг раздался звон ломаемого стекла, с высоты в несколько этажей из кабинета лорда семьи полетел неудачливый слуга. Ну как, неудачливый? Вполне себе удачливый, на самом-то деле, иначе упал бы он не в мягкий сток сена, что стоял около конюшни, примыкающей к задней части небольшой башенки, а на холодную землю, разбив себе голову при падении. Но нет, упал он удачно, даже выжил, сломал лишь парочку костей. Неудачливым его делает не это, а то, что он принес лорду плохие вести. Да, слуги разыграли вытягивание палочек меж собой, и кто вытянет короткую, тот и сообщит гневливому лорду безрадостные новости. В кабинете лорда, тем временем, стараясь не смотреть своему господину в глаза, да не кидать слишком часто короткие взгляды на разбитую оконную раму, вытирая пот на лба платочком, стоял старший слуга. Стоял и старался не дышать, пока его лорд не обратит на него внимания. «Повтори еще разок, на старость лет меня подводит слух», — приказал лорд, вытирая порез на руке, возвращаясь в свое любимое троноподобное кресло. «Она пропала, милорд», — волнуясь, чуть заикался слуга. «Она тебе что, кусок сыра, залежавшийся в погребе? Чтобы пропасть, какого мелкая послушница два ранга до сих пор не на коленях у меня в кабинете? Мы наняли парочку наемников, дабы сопроводить ее из академии к вам, мой лорд, но на полпути, через магический лес, она пропала. И она, и небольшой наемничий отряд, все пропали. Ни следа, вообще ни следа. Может, работорговцы позарились, или зверье какое?» Пытался собрать все факты воедино лорд семьи Тейлер. «Нет, мой лорд, на всем пути не замечено было никаких заклинаний, да и звери вели себя, как обычно. Просто, в один момент, повозка будто растворилась в воздухе». Патетично поднял руки к небу экспрессивный слуга. «И наемники пропали вместе с ней?» «Да, мой лорд, может быть, это какая-то магическая аномалия?» Пытался вкинуть варианты слуга. «Я тебе покажу аномалию. Хочешь попасть в аномалию, что заставит тебя учиться летать? Вон, тот идиот уже на такое напоролся». «Простите, мой лорд», — в страхе поклонился старший слуга. «Аномалия? Как же? Да такие аномалии не просто редкость, они невероятная редкость, да и магия вблизи них с ума сходит, такую почувствует даже тупой послушник. Это похищение, мать твою, люди не пропадают просто так. Как ты вообще вышел на этих наемников? Они первые подозреваемые». В сердцах стукнул кулаком о стол взвинченный лорд. «Но я делал так же, как и всегда. Обратился на черный рынок, там немного сменилась власть, но пару магических кристаллов, и они вновь решили работать с нашей семьей. Эта миссия отправилась на самый верх, ее могли поручить только самым достойным кандидатам. Я даже сам их видел, одеяния чернее ночи, артефактов нет, но один из них точно был послушником, а его группа поддержки – рыцари. Такой группе мелкая недоучка не могла доставить никаких проблем, да и репутация их неплохая. Они поднялись по карьерной лестнице во время войны, в то время полегло очень много проверенных групп наемников, в том числе и все те, к кому мы обычно обращались, а они – нет. Отличный послужной список, работают без нареканий уже как пару лет, просто в лицо их почти никто не видел, всегда ходят исключительно в масках. Да это и правильно, иначе их найдут те, кому они оттоптали ноги. В общем, ты не обратился к нашим, проверенным людям. Ты не попросил сопровождать наемную группу парочкой наших послушников? Нет, ты пошел на черный рынок, отдал немного магических кристаллов, да нанял в сопровождение группу, чьих лиц никто не видел. А теперь эта группа пропала, пропала вместе с моей нерадивой внучкой, чтоб ей в бездне провалиться. И ни следа, ни капли крови, ни образца духовных волн послушника, ничего у тебя нет, так? — приглушенным голосом спросил лорд, чуть успокоившись. «Да, мой лорд, молю о своем прощении, я непременно отыщу ее», — принялся раскланиваться слуга. «Ну давай, Поищи тварь, с высоты тебе будет лучше видно, а?» Мгновенно взорвавшийся лорд выкинул из разбитого окна еще одного слугу. «Как же тяжело работать с этими идиотами!» Повбитки. В сознание она приходила долго, голова нещадно раскалывалась. Память, будто кусочки мозаики, которые перемешал какой-то глупый ребенок, да и оставил так, отвлекшись на какую-то другую, более интересную игрушку. Но время лечит, и ее память из разрозненных образов складывается в какие-то понятные эпизоды. Вот она узнала о страшном предательстве, вот, семья прислала сопровождение, дабы вернуть ее в поместье и наказать. Вот она едет по узким тропинкам, одна, сжимая в руках подарок своего единственного близкого человека, вот, они остановились, дабы перекусить. Вот, она подносит ко рту ароматно пахнущее варево, и все, воспоминания прерываются, дальше лишь темнота. «Эх», — говорила мне мама, — «никогда ничего не ешь, если не уверен в поваре». Расслабила меня академия, где не нужно было быть на чеку каждую секунду, а теперь расплачиваться. Ее глаза чуть увлажнились при мысли о матери. Ее мама погибла почти лет 8 назад, если не больше. В голове туман, она уже не помнит четко ее лица, остался лишь терпкий запах трав, вечно сопровождающий нежную женщину, мягкость рук, которые гладили зеленоволосую малышку по голове в качестве похвалы или утешения, да легкий, почти воздушный, голос, которым пели детские сказки на ночь. А потом ее сказка окончилась, мама умерла, и никто не говорит, как именно. А отец ее потом, не прошло и полгода, привел в семью новую послушницу, более молодую. После этого ее жизнь кардинально изменилась. Пропали шелка и золото, ее комнату перенесли пониже в башне, между комнатами прислуги и основных членов семей. Ее растили как служанку, со служанками же она и выросла, зачитываясь до сгорания последних свеч любовными романами о прекрасных принцах, что обязательно спасут ее из лап одиночества. Да и служанки, как бы не хотели быть близки, всегда подсознательно держали дистанцию, не смея слишком сильно фамильярничать с настоящим членом магической семьи. Так бы она и выросла, всю жизнь прислуживая в собственном поместье, если бы не один счастливый случай. Она была обладателем магического таланта. Это большая редкость, даже в ее семье лишь каждый десятый ребенок обладал талантом. А за пределами ее семьи, как она узнает позднее, только 1 на 5, или на 10 000 детей обладает талантом. Так это еще и не все, ее талант был не один, не 2 и даже не 3 уровня, как у большинства. Она была гордым обладателем таланта 4 уровня. Огромная заявка на то, что она станет настоящим магом. В ее семье ранее уже существовали маги, но сейчас семья потихоньку приходит в запустение. Лишь ее дедушка, пиковый послушник 3 ранга. Он учился в Академии Бездонного Леса Костей и имел некоторые связи, но в свое время ему не удалось прорваться к уровню мага. Но ему повезло, большая часть таких попыток убивает неудачника, а он выжил. И тут такое счастье, в его семье пробудился талант 4 ранга. Сам дед был обладателем таланта 3 ранга. С того момента жизнь маленькой наследницы вновь резко изменилась. Снова роскошь, много прислуги, отличная комната, исполнение почти всех хотелок. Она была счастлива, будто вернулась в детство, когда мир был светлым, а она – беззаботной. Годы одиночества она компенсировала как умела, пытаясь зарастить рану на сердце общением, некоторые говорят, зачастую излишним. И все бы было отлично, но однажды, задержавшись за одним гобеленом, щедро украшающим стены поместья, она случайно подслушала разговор. Говорили дед и отец, с подначки его текущей жены, точно. Говорили они о том, что маленькая Бикки скоро вырастет в хорошую девушку, а один маг хочет получить себе высокоталантливую жену, дабы его дети имели возможность унаследовать каплю ее таланта. Он даже предлагает выкуп в виде каких-то там ценных ресурсов, что помогут отцу стать магом даже в таком зрелом возрасте. Это предательство от родного отца, словно нож в спину. И дед почти согласился, постановив лишь одно: если сама Бикки будет достаточно сильна, если за годы своей академии она продвинется на 3 ранга и будет иметь непризрачные шансы стать настоящим магом, то он подумает. Но она знала своего деда, патриархального мужчину до мозга костей, он продаст ее магу не задумываясь, даже если она станет очень сильной послушницей. Она противилась этому в своей душе, не смея показать своей семье ни капли неповиновения, но чувство отвращения к своей семье не утихло, лишь усилилось, когда она узнала, кому отец планирует ее продать. Старый маг, ему лет 150, не меньше, отвратительно выглядит, да и по слухам, он часто меняет жен, когда у последних не выходит родить ему талантливого наследника. И больше этих жен никто и не видел. В академию она поступала в глубоком расстройстве, что пыталась скрыть за маской легкомысленной болтушки. Ее немного повезло, она оказалась ученицей профессора Крафта, последний взял ее к себе исключительно в счет долга, который имел к семье Тейлер, последние в его юность предоставили какую-то ценную услугу начинающему зельевару. Первое время она прилежно училась, старалась, как могла, но она поняла одну простую вещь, она не гениальна. То, что у ее старшего, Мерлина, выходит походя, спустя рукава, она тратила на освоение очень много времени. Она почти опустила руки, прорвавшись, с трудом, на 2 ранг послушницы. Какой смысл ей было тратить все свое время на учебу, если ее будущее определено заранее? Порою она просто целый день лежала на кровати в своей комнатке, уставившись в потолок и гоняя в голове безрадостные мысли. Но тут, в один из дней, когда она прогуливалась по успокаивающему ее саду, отдаленно напоминающего сад ее матери, она наткнулась на одного послушника. Он был статным, широкоплечим, светловолосым, а глаза его, будто зеленые озера, как у ее матери. Он был вежливым, обходительным, умел весело шутить, а еще он был редким послушником 5 ранга. И тут она поняла, это ее шанс, любовь с первого взгляда, счастливый билет в нормальное будущее, где она будет любить и будет любима, где ей не придется ложиться спать и просыпаться с отвратительным стариком, где она не погибнет безызвестно, если не удастся родить талантливого наследника. Может, это была и не любовь, а влюбленность, но это точно был ее шанс, и она решительно не смела его упускать. Фил был талантлив, чего уже тут скрывать, талантливее ее точно. Он учился у одного боевого мага, что специализируется на управлении огнем, и Фил старался впитать науку, как мог. Одно было печально, он не принадлежал магической семье, ее дед не одобрил бы этого брака. Да и второе, у него не было никакой поддержки, ему приходилось рисковать жизнью, дабы выходить на сложные внешние миссии, дабы получить несчастный 10 магических кристаллов. Ее же столько присылали иногда раз в 2 недели, иногда раз в месяц. Так что выбор тут был очевиден, зачем заставлять рисковать ее счастливый билет, ее первую любовь. Ведь можно было бы просто подарить ему немного кристаллов, чутко ресурсов, немного информации из своей семьи, это и улучшит их отношения, и вообще, чем быстрее он станет настоящим магом, желательно, пока ее срок обучения не подошел к концу, тем больше шанс того, что она женится на настоящем маге, молодом и красивом, а не на старой развалине. Да и ее семья в таком случае только поддержит ее выбор, особенно если этот многообещающий маг вступит в ее семью. Когда есть выбор между старой развилиной, что застряла где-то в 1/3 продвижения к 2 ранга, да рискует погибнуть от старости в ближайшие полвека, или молодой, многообещающий маг, что резво продвигается в рангах, чей потенциал выше, а время жизни почти на 1,5 века больше, что может перейти в семью, усилив позиции семьи Тейлер, которая держится в живых только за счет связей бывшего патриарха, очевидно, какому варианту ее дед отдаст предпочтение. Так что с того момента она почти полностью забила на свое развитие, отдавая все ресурсы Филу, что клялся ей в любви. Профессор Крофт, когда она стала задерживаться на 2 ранга слишком долго, стал все больше и больше ее недолюбливать. Да и в зельеварении она застопорилась, иногда варя какие-то простенькие составчики, дабы поддерживать свою благоприятную жизнь в стенах академии. Да, она могла тратить свои ресурсы на покупку растений и частей животных, улучшать свои навыки в искусстве создания зелий, она не была полным профаном, но и не гением. Но тут она увидела каких-то ощипанных куриц, что подкатывали к ее Филу. Непростительно. Да, она понимала умом, что Фил любит только ее, что остальные курицы просто пытаются добиться его расположения, но она не могла так рисковать. И теперь все ресурсы, и присылаемые ее семьей, и выручаемые из редких продаж зелий, все она отдавала Филу, оставляя себя мелочь. Да, подкупить пару послушников, дабы они побили этих куриц да отобрали немного кристаллов. Да, подкупить пару кухарок в платной столовой, дабы радовать своего избранника магической едой. Да, попросить у семьи некоторую информацию или модели модифицированных огненных заклинаний. Ее нахождение в академии было непростой учебой, а постоянной войной за сердце своего возлюбленного. И ей это даже удалось, как казалось. Большая часть этих воздыхательниц полегла на кровавой бане, ибо тоже отдавали слишком много ресурсов и сил на эту подковерную борьбу, а в итоге, у них не было за что покупать модели заклинания и зелья. У нее, честно говоря, тоже было не густо, если бы не ее хороший друг, Лилин, к которому она испытывала сильное влечение, не подарил ей целую шкатулку разнообразных составов, да отличное оружие, она бы тоже полегла на той битве. Последнее время она не могла определиться, к кому лежит ее сердце, но, кажется, именно к Лилину. Да, Лилин уже тоже был послушником три ранга, но ее семья скорее выберет старого мага, взамен будущего мага-ремесленника. Последние же не славятся своей боевой мощью, их самих зачастую нужно защищать, да и она уже потратила очень много сил и времени на то, чтобы привязать к себе Фейла, да и обещание женитьбы, высказанное на одной из прогулок по саду, пьянило и затуманило последние остатки разума. Она решила окончательно добиться привязанности своего избранника. После кровавой бани она выкрала один очень редкий фрукт, хранящийся в закромах ее семьи. Последний помогает при прорыве к официальному магу, специализирующемуся на управлении огнем. Повышает шанс успешного прорыва почти на 20%. Честно говоря, ее семья скорее позволила украсть такую ценность, молчаливо закрывая на это глаза. Все же письма, регулярно присылаемые обратно, да разного рода информация, которую присылали им некоторые должники из академии, все они рисовали отличную для семьи картину, что вот-вот, через пару дней, их семья обзаведется настоящим боевым официальным магом. Фил даже назначил дату свадьбы, когда получил столь ценный подарок, всего неделя, и она была бы жената. Но тут с небес на землю ее спустили, жестко скинув вниз. Ее Фейл, тот, кто клялся ей в любви, он просто использовал ее все это время. Никаких чувств к ней не было, это была лишь игра. Пока она тщетно искала пропавшего жениха по академии, он уже присоединился к крупной магической семье, цветок Редвуда, что постоянно подавляло ее семью Тейлер на поприще магической политики, как только их патриарх, настоящий маг, умер. И теперь она тут, перехвачена похитителями по возвращении к своей семье, что точно продали бы ее старому магу. Одна, в темной камере, и что ее ждет дальше? Ей подарит быструю смерть, ее продадут как рабыню, напичкав контролирующими зельями. Когда камера открылась и ее выводили через темные коридоры, она лишь волочила следом ноги, оставив любые попытки на спасение, сжимая в руках драгоценный ее сердцу согревающий артефакт. Ее завели в роскошно обставленную комнату, да усадили на кресло, стоящее перед большим столом. На противоположной стороне стояло другое кресло, развернутое спиной к ней, на котором, скрываясь в тенях редких факелов, кто-то сидел, мерно выпуская табачный дым, мелкой струйкой поднимающейся в воздух. Она не смела говорить, что уж ей теперь козырять своей семьей. Ее похитителя явно знали, кого поймали в плен. В один момент сидящий за столом развернулся в кресле, факелы осветили скрытое в тенях лицо. Заколка выпала из рук, ее сердце пропустило удар. Лилин. Глава 54. Развитие базы. Глава 54. Развитие базы. Лилин. Раздался сдавленный писк в моей пафосно обставленной комнатке, находящейся на последнем этаже пустующей магической башни. Маленькая лань с огромными от удивления глазами уставилась на меня, будто в свете фар проезжающей мимо машины. Облегчение, удивление, неверие, чего только из эмоций не промелькнуло на этом лице. Буря чувств, которую даже и чип не может нормально идентифицировать, да она и сама не совсем понимает, что у нее творится в голове. Щелчок пальцев, она чуть вздрогнула, но этот жест предназначался далеко не ей. Сопровождающие молодую девушку тени тихонько покинули нашу комнату, прикрыв за собою двери. «Как? Ты же умер. Маги из академии нашли останки твоего тела в пасти нескольких волков. Я думала, что ты уже покинул этот мир, что я тебя больше никогда не увижу». Прерывисто, захлебываясь своими же слезами, что-то болтала зеленоволосая девушка. Два пальца, указательный и средний, прервали ее стенание, я чуть ткнул ее в беспокойный лоб. «Глупышка, я не мог так просто умереть. У моих экстренных планов есть свои экстренные планы на любое возможное и невозможное развитие. Меня убили тупые волки, не бывать этому. Да я таких волков убивал еще на равнине смерти, когда даже не стал послушником. Ты думаешь, что они способны мне угрожать?» Чуть поднял я правую бровь, высвободив свои магические колебания. Ты, это пик послушника 3 ранга, да ты уже можешь прорываться к настоящему магу. Эти колебания, да они сильнее будут, чем у старшего Мерлина. Ты где-то нашел клад магических кристаллов, ты купил зелье повышения духовной силы, пыталась вернуть привычную картину мира, ошалевшая от новой информации послушница. Да, да, нет и нет. И вообще, зачем это мне их покупать, когда я могу в любое время сам сварить такое зелье? И что за неверие, за кого ты меня принимаешь? Да я талант 5 уровня. Я прорвался на 3 ранг послушника, как только уехал из академии. Сколько мне понадобится лет, по-твоему, чтобы выйти на пик? Хм, картинно развернулся я на каблуках, вернувшись за свой любимый рабочий стол, присев за удобное мягонькое кресло и пригубит недопитый бокал вина. Но тогда ка, а, степень ее удивления повысилась еще на несколько градусов, когда я свернул свои магические колебания к послушнику 1 ранга, попутно перестраивая свое лицо с помощью заклинания мягкой модификации плоти. Теперь перед ней сидел никому неизвестный послушник, не сделай я этого на ее глазах, она бы ни в жизнь не поверила происходящему. Это же высшая трансфигурация. Как так, ты же зельевар, я маг многих талантов, ты видела лишь маску, что я демонстрировал всем окружающим в Академии Бездонного Леса Костей. Айсберг велик, но над водой ты видишь даже меньше, чем четверть. Тому были причины, я расскажу о них как-нибудь потом. Знай лишь одно, я гораздо, гораздо сильнее, чем казался. И я не мог оставить тебя на заклание твоей семьи. Надеюсь, ты не сильно расстроилась моему экстравагантному приглашению на тортик с чаем. Подвинул я к краю стола тарелочку с куском ее любимого лакомства. О, это же тот вкусный медовик. Чуть забылась она, беззаботно откусываю от лакомства, перед которым никогда не могла устоять. Ой, чуть смутилась она своего поведения, под мой пристальный насмешливый взгляд. Ничего, кушай, кушай, для тебя сделали, понимающе кивнул я. Сам такой, вкусняшки это святое. Ладно, вновь откусила от медовика небольшой кусок, счастливо зажмурившись от наслаждения, но ты мне потом обязательно все расскажешь. Все-все-все. Якобы грозно погрозила она мне пальчиком. Смотрелась забавно, будто грозно шипящий котенок. Конечно расскажу, конечно. Вот тут располагается магическое озеро. Я запустил сюда пару бочек магической трески, засадил некоторые подводные травы, по типу абсорбирующих водорослей, что как раз и кушает магическая треска, да пару специфических трав, что очищают озеро в пассивном состоянии. Небольшая проблемка, это те жадные птицы, кивнул я в сторону птичника, они жуть как любят кушать еще трепыхающуюся, свежевыловленную рыбку, и плевать им с высокой скалы, что их уже кормили, нет, им подавай рыбку, никак иначе. Затем тут и стоит это пугало, показал рукой на стоящее чуть в отдалении соломенное нечто, сокрытое под одной из моих старых мантий. Его нужно регулярно напитывать или своей духовной силой, или вставлять в специальную выемку магический кристалл. Угу, поняла, прилежно записывая все в маленький блокнотик, шла за мной след вслед моя маленькая и милая секретарша. А эта скала, чуть погодя, когда мы к ней уже подошли вплотную, сказал я, это и есть место обитания и гнездования магических птиц. Вороны, не считал сколько их уже, если честно, раз в неделю просто выгружай тут пару бочонков зерна до тушек мышей, они неприхотливые, пока они будут есть, или, когда они уже сыты, собирай выпавшие перья, они отлично держат тепло, поддаются зачарованиям и вообще, стильно черного цвета, зерно брать из оранжереи номер 3, где растет трехцветное пшено, или из оранжереи номер 5, где растет четырехцветная рожь, уточнила у меня серьезная мордашка, задумчиво покусывая краешек пера для записи. Из оранжереи номер 5, номер 3 идет на наш стол. Нечего этим клятым пронырам отбирать наш хлеб и тортики. Важно заметил я. Да, тортики. Я за ними прослежу. Праведно вскинула кулак с зажатым пером Бикки. Собственно, помимо воронов, тут обитают и совы. Их кормить мелкими тушками из зверинца номер 8, крысы, мышки, все такое. Только не трогай хомячков. Они сами что хочешь у сов отберут. Кажется, мой эксперимент пошел не в ту сторону. У них развилась нездоровая тяга к магическим кристаллам, могут унюхать их за километр. И тогда бравого ракетира остановит только смерть. Ну или снотворное, но лучше до этого не доводить. В общем, когда будешь их кормить в зверинце номер 66, не забудь оставить все кристаллы дома. Хорошо, Сделала очередную пометку в своем блокнотике девушка. Так вот, мелких сов, что только научились летать, нужно перенести в отдельное здание. Там их будут дрессировать, дабы потом они могли сами, без контроля заклинаний, носить почту. Очень удобно, кстати говоря. Так, сзади послышался шелест переворачивающихся страниц, а овцераги. Летом-то понятно, их выводят на поля, а зимой, что мне с ними делать зимой, уточнила Бикки. Ага, точно, почти забыл. Значит так, их пасут на одном из полей, где растет экранирующая трава. Собственно, в сезон, стоит собрать ее в достаточном количестве и разместить под зимними бараками, там она останется свежей надолго. На зиму точно, нужно ее собрать достаточно, чтобы хватило на несколько месяцев. Может привлекать к синокосу команду номер 17, ту, что дислоцируется в деревне. Да и простых работяг, тоже привлекай. Ты девушка хрупкая, мы это, кстати, скоро исправим, а те парни, махровые рыцари, с них не убудет. По идее артачиться они не будут, надо бы только тебя им представить, запиши в планировщик на завтрашний день. Принято. Очередная пометка ушла в книжечку. Так вот, овцераги, это хорошо, это замечательно, это не только пару десятков килограмм нежнейшего магического мяса и полезный в зельеварении рог, это еще и несколько килограмм шерсти, что при такой диете, отлично поглощает испускаемые магические волны. Собственно, мантии мои, да одежда команд, все делается из этой шерсти. Отличный эксперимент, кстати говоря, по выведению такой породы. И да, штрафников, лодырей и прочих, посылай в бараки, пусть добывают магические удобрения. А можно их посылать собирать мед у тех злобных пчел, свернула радостной улыбкой девушка, ну очень любящая свой медовик. Не часто только, они нам нужны еще живыми. Но вот изредка, это всегда да, ура, воскликнула девушка, радостно потирая ручки. Мда, лучше парням не косячить. Так, что еще, ежели вороны будут дохнуть, а они это делают за милую душу, любят взъерошить перья и помериться клювами, так вот, тушки относи в подвал, где живут таракашки. Предварительно вымочив в том растворе, на основе зелья силы, что находится там же, в подвале, но чуть в стороне от таракашек. Вымочи, кидай в трубу и не забывай закрывать перегородку. Нам же не нужно, чтобы они разбежались по всему пространству, нет, не нужно. Ее чуть передернуло от воспоминаний первого знакомства с моим роем. Собственно, раз в месяц нужно дергать за рычаг, что висит слева от двери в их место обитания, тогда откроется перегородка в другую комнатку, а первая будет тихонько заполниться одним газом. Таракашки перебегут во вторую комнату, тем временем первую нужно почистить, собрать чистые кости и повыдергивать ножки у умерших таракашек. Если же нужно много реагента, не дергай, а поставь рычаг в центральное положение. Тогда усыпляющий газ пойдет, а перегородка не откроется. Помни лишь, у тебя будет ровно один час времени, пока состав будет действовать. Ладно, когда спят, они даже милые. Так, ну, вроде бы все рассказал и показал. За оранжереями следить, травы вовремя убирать, не забывай читать немного из библиотеки. Если я закончу свои эксперименты, а ты все так же будешь прозябать на два уровня, я обижусь. Я сам тебе там написал книжек вдоволь, все на нормальном языке, убрал словоблудие и самовосхваление этих авторов, что так и норовят пол книги расписать, как же они хороши и как мощны их шерстяные лапища. КХМ, да и по-хорошему, подучи сперва язык Байрона. Понимаю, понимаю, это скучно, это долго, кажется, что за это же время лучше выучить пару-тройку заклинаний или поработать в лаборатории зельеварения, но все же постарайся, найди время и силы, это тебе еще серьезно поможет. Ты же еще не передумала стать хорошим магом? Развернулся я, походя, и впился изучающим взглядом в ее лицо. Нет, я все сделаю, как ты просишь. Я стану самым лучшим магом, погоди, вот увидишь. Серьезно ответила мне Бикки. Хороший настрой, так держать, молодец. Нежно взлохматил я рукой ее волосы. А, чуть сжала свои руки у груди. А сколько тебя не будет? Ты надолго? Думаю, на полгодика, может быть год. Ну край, полтора. Мне нужно углубиться в эксперименты, так что лаборатория зелий номер один будет закрыта все это время. Собственно, ресурсу, если какие мне будут нужны, отправлю совой, еду же приносить отправляй пару слуг, пусть оставляют под дверью. Самой приходить не нужно, только отвлекать будешь, да и сам я навряд ли отвечу. Последние мелочи улажены. Последний месяц я приводил в порядок все свои дела, да обустраивал свое тайное логово. План по экспроприации в свое пользование преданной помощницы для решения всяких рутинных дел прошел, как по маслу. Нет, на всякий случай эту группу страховала еще парочка таких же групп. Был разработан план А, план Б и еще куча дополнительных планов. Впрочем, как и всегда, но не понадобилось, отлично сработал и первый. Да, пришлось отозвать ту группу, что уже пару лет нарабатывала себе неплохой статус в наемничьих кругах, но это дело такое, посидят на базе с годик-другой, раскидаю их потом по другим командам да отправлю на различные миссии по южному побережью. А миссий так-то тут немало, даже для рыцарей. Не так, особенно для рыцарей. Помимо того, что наемниками не брезгуют ни торговцы, что хотят сопровождения в неспокойном мире, ни послушники, что опасаются идти в магический лес с другими послушниками или просто в одиночку. Последним невдомек, что мои парни могут порубить такого послушника на мелкую капусту. А еще есть целая куча разведывательных миссий, зачем послушнику идти неведомо куда, когда можно отправить вперед себя наемников. Выживет, хорошо, умрет, кинем в топку еще пару команд наемников. Наемники выступают не только, как провожатые, но и, зачастую, как курьеры. Да, им доверяют передавать послания, не меж дворян, конечно, разве что меж мелких, но вот всякие торговцы наймут проверенного человека за милую душу. Мои ребята уже который год нарабатывают себе репутацию, а старые, проверенные временем кадры, внезапно погибают, то в какой-то кабацкой драке, то от внезапного ножа в подворотне, то просто, неудачно упадут на скользких ступеньках да сломают себе шеи. Случайность, бывает, зато мои ребята медленно ползут вверх по карьерной лестнице. И это только общедоступные миссии, есть же еще и мои, специальные миссии. Найти ресурсные точки, купить через третьи руки особо выведенный, в результате долгих селекций, сорт какого-то растения или даже детенышей каких-то зверушек, не обязательно обладающего какими-то сверхценными магическими свойствами, нет. Но вот хрюшку, что процентов на 40% вырастает больше и мясистее, чем есть в общем доступе, почему бы и нет. Не стоит забывать и об общей разведке, из кулинарной книги, что мне подарил Джейдан незадолго до моей внезапной смерти, я уже точно знал, какие тварюшки идут на пропитание уважаемым магам, чем их стоит кормить и как приправлять. Если даже официальные маги не брезгуют таким, почему бы и себе такое не организовать. Это вылилось в целую череду миссий для моей команды, под руководством Вита. Дело не хитрое, разведка, шпионаж, похищение и отступление, для них это была стандартная и привычная работа, за исключением того, что теперь они коммуницируют с послушниками. Да, для имитации магических волн тратится примерно малый магический кристалл на 6 часов, но это того стоит. Раньше парни вовсе обходили послушников большим крюком, теперь же, могут поговорить с глазу на глаз. Несколько мозговитых сидят на базе выдачи миссии у меня в секретном плане, да безостановочно создают и пересоздают легенды для парней, так что им и думать особо не нужно. Знай только, запомни легенду и применяй, когда нужно. А послушники же, если они не потомственные маги из специальных семей, те же люди, как и все остальные, как бы они ни задирали нос, им не чуждо человеческое, как пороки, так и желания. Они тоже хотят вкусно поесть, бесплатно выпить да поболтать за свою нелегкую жизнь. Особенно те, кто выходит на долгие миссии вовне академии, но и парни не шибко наглеют, обычно разговаривают или с одиночками, или со слабой группой послушников не выше два ранга. Для общей картины таких разговоров хватает. Особо умелые же, рыскают и наносят на карту места размещения ресурсных точек. Нет, они не подходят к, например, шахтам магических кристаллов на расстоянии в полчаса шага, но вот зафиксировать, где конкретно она расположена, отследить новые поставки рабов, разговорить выпивающих в местных тавернах людей, подсчитать примерное количество вовлеченных послушников и магов, принадлежность конкретной точки академии или магической семье, это они могут. Пока что этого и достаточно, времени еще очень много, я успею запустить ораву жадных до магических кристаллов хомячков, но это будет позже. Другая же часть, тоже, особо умелых, рыскает уже около малых или недавно образованных магических семей. Та же самая информация, где, кто и сколько, еще одни. Уровнем чуть похуже первых, отправились лазать по мелким дворянским семьям, да по обнищавшим сегодня, но средним и крупным в прошлом. Кто знает, сколько еще только в этом королевстве семей, которые скрывают серьезные тайны, наподобие серпентов. Им в помощь детектор магических излучений, небольшой медальон, выполненный в виде голов разных животных, что начинает подрагивать вблизи магических возмущений. Последний же, кстати говоря, есть вообще у всех рыцарей, выходящих наружу. Приполезная вещица. Но вот сейчас, все миссии розданы, по ним курсируют команды. Центр работает автономно, деревенька простых людей, семей ребят из команды, вышла на самообеспечение, а все, что требовало хоть изредка моего внимания, по типу подпитки пугала на страже моей магической рыбки, все отдано на откуп моей помощницы. Теперь же я в безопасности, я чист и свеж, а значит пришла пора всерьез озаботиться моим прорывом к официальному магу. Настала пора экспериментов. Глава 55. Три дороги, три пути. Глава 55. Три дороги, три пути. Раздался протяжный зевок в одной богато обставленной комнате, расположенной на самом последнем этаже пустующей магической башни. Чуть протирая заспанные глаза, я блаженно потянулся, переворачиваясь с одного бока на другой, поглубже укутываясь в одеялко и зарываясь головой в мягкую перьевую подушку. Но вот незадача, мой сон уходил, словно песок сквозь пальцы, а столь манящие меня картины, порожденные моим разумом во время сна, становились все менее и менее четкими. Эх, приходится вставать. И чип, ну все, я проснулся, выключать будильник. Чуть сфокусировавшись, я отдал привычный мне поутру приказ. Бип, выполнено. Легкая музыка, с которой начинается моя побудка, что играет исключительно у меня в голове по милости моего и чипа, прекратилась. Обычно в это время я успеваю привести себя в порядок после сна, немного размяться да хорошенько позавтракать, но не сегодня. Почему я вообще решил так хорошо вздремнуть? Да, я послушник три ранга, великий рыцарь, я могу обходиться без сна несколько дней подряд, а если принимать специальные зелья, то и до поры недель способен дотянуть. А все потому, что мои эксперименты выходят на финишную прямую. Да, почти 5,5 месяцев я безвылазно сижу в высокой башне, словно принцесса, заточенная драконом. Только без дракона. Ну и я не принцесса. Да и я сам себя сюда заточил. Просто для такого рода экспериментов необходимо сосредоточение, когда тебя ну вот вообще никто не отвлекает. Да, не передать словами, как же хорошо я провожу время, погруженный в исследования, когда не нужно опасаться за свою жизнь, опасаться того, что кто-то подсмотрит за твоими исследованиями, когда и чип не сигналит, что вот прямо сейчас, в то время, как ты поймал за хвост неуловимую мысль, нужно идти в лабораторию профессора Крафта, дабы разложить остервеневшие за это время какие-то сушеные части тел магических животных или нарезать кубиками магических трав, похожих на морковь. Особенно меня бесила необходимость подготавливать в большом количестве один особенно отвратный ингредиент, я его про себя называл магической картошкой. Да, дело в том, что его нужно было сперва очистить от кожуры, словно картошку. Бррр, как вспомню, так вздрогну. А по итогу то, всеми результатами моих трудов пользовался профессор. Да, он звал нас на обязательную работу часам к 6 утра, а сам просыпался не раньше 8. Как же хорошо, наконец, поработать исключительно для себя. Цель, которой были посвящены последние несколько месяцев моей жизни, была одна – разобраться в том, как прорваться до уровня мага с моего уровня пикового послушника. У меня было, на самом деле, 3 различных направления для исследования, о них по порядку. Первое – это стандарт для большей части магов Южного побережья. Ничего сложного, начерти плоскую формацию, подробности о которой я купил за очки вклада вместе с инструкцией к прорыву, выпей воду Грайн, удерживая в сознании сложное заклинание один ранга, и все, оп, и ты стал магом. Просто и понятно. Но, как всегда бывает, тут есть свои подводные камни. Начнем с воды Грайн. Почему магические академии набирают себе в послушники исключительно молодняк? Не только потому, что молодые, более восприимчивы к идеологиям, пестуемым в стенах академии, чем уже сформировавшиеся личности. И почему, среди молодняка, набор происходит исключительно из представителей обычной знати. Все очень просто, только те, кто смог стать пиковым послушником три ранга в возрасте до 25 лет, а лучше и до 20, имеют достаточные шансы на прорыв. Ну как достаточные? Достаточные по меркам магов, а это чуть больше, чем 30%. Остальные умирают в страшных муках, буквально иссыхая на глазах. И чем выше возраст кандидата на гордое звание мага, тем меньше шанс прорыва. Ибо вода Грайн – никакое не чудодейственное средство, нет. Вода Грайн, вместе с одной интересной формацией, да произносимыми заклинаниями в процессе, которые я расшифровал еще в первые дни исследований, это просто жертвенный ритуал. Да, так просто. Послушник жертвует чуть ли не 50 лет своей жизни, получая взамен краткое повышение удобоваримого элементия в строго ограниченном линиями формации пространстве. И не просто концентрация элементия повышается, нет, весь элементий, находящийся в тот момент в ритуальном рисунке, это не простой элементий, который ты можешь найти в любом другом месте. Он чрезвычайно податлив, на порядке лучше, чем простой. Как вообще происходит процесс с медитацией послушников? После того, как они выгравировали первый октант рун в своем разуме и начали ощущать элементы в пространстве, нет, они не сидят в медитативных позах под заунывные мантры, не пылесосят округу. Происходит бесконечный процесс с борьбы. Послушник буквально продавливает окружающие элементы своим разумом, используя различные техники, описываемые в руководствах по медитациям. И только после того, как твой разум передавит волю окружающего элементия, ты можешь его присвоить себе. Затем поглощаешь своим сознанием, или где обычно располагаются руны разума, удерживая его максимально долго в себе, будто ассимилируя. И да, все равно процентов 90-95 просто улетучиваются, стоит тебе прекратить медитацию, ибо сила твоего разума, не бесконечная величина, да, она растет со временем, особенно при регулярных тренировках, которые и есть медитация магов. Но процесс с борьбы ни на секунду не прекращается. Что же это за воля такая у элементия? Сложно ответить. Например, элементий ветра хочет быть свободным, следуя потоками за ветром. Или это ветер состоит из этих частиц. Элементий молнии рождается и умирает с молнией. И так далее. Это естественный процесс мира, его фундамент и основа. Маги же вклиниваются в этот процесс. Если хочешь получить магические способности и умение повелевать стихиями, нужно сперва передавить своим разумом окружающую действительность. Так вот, в результате жертвоприношения своей же жизненной силы, ты получаешь настроенный исключительно на тебя элементий, и поглотить ты его можешь безо всякого сопротивления. Стоит заметить, что элементий не остается безвольным, другой маг не сможет так легко поглотить твой элементий, полученный в результате употребления воды Грайн. Потому и набирают молодняк, пока они доползут до пика послушника три ранга, сколько времени успеет пройти. Для лучшего таланта – несколько лет, для худшего – несколько десятков лет. Почему же не набирают слишком молодых, в таком случае? А все просто, у них недостаточно умственной силы, чтобы без последствий перенести формирование магического органа, что и будет улавливать элементы в округе. Да, он нагружает разум пользователя, но к возрасту 12-14 лет это уже не так серьезно. Почему же не набирают себе мясо среди крестьян и прочих? Почему только дворяне? На самом деле, вопрос стоит в образовании. Да, все так просто. Простой крестьянский мальчонка, что он умеет? Работать в поле, ухаживать за скотиной, считать немного на пальцах. Ему большего и не надо. Его разум не обладает должной силой, это было выявлено экспериментально. Как-то одна магическая семья среднего ранга решила попытаться взять и найти среди крестьянских детей себе послушников. И что оказалось? Для начала, процент наличия магически талантливых ребят еще ниже, чем средний. Да и таланты их, изредка два, чаще один уровень. Но все равно, ресурсы были, можно было попытаться взрастить мясо. Заставили их медитировать, с горем пополам построили первый октант рун разума, а детишки и не выдержали. Да, 12-14 лет, это для детей дворян. Каждый ребенок из таких семей проходит интенсивное обучение с мелкого возраста. Запоминает историю, географию, разбирается в политике и экономике. Даже самые раздолбаи учат своих детей, порой из-под палки. По итогу к возрасту 12-14 лет они и способны выдержать построение этого магического органа. Да и сами дворяне то тут, кто, те, кто смог урвать себе кусок власти обычно силой. Ну или их предки смогли. А значит, у их предков уже был достаточный талант в рыцарском искусстве. И так поколение за поколением. Да, сегрегация классов на южном побережье еще сильнее, чем на Чернобыльских островах. Они серьезно отличаются от простых крестьян. А детишки крестьян выходят на этот уровень на несколько лет позже, уже к возрасту 18-20 лет, и то, не все. А какой смысл вкладывать то силы, время и ресурсы в столь великовозрастных адептов, чтобы годам к 35-40 попытаться прорваться, а какой процент выхлопа то будет, если и в 20 лет при прорыве вместе с водой Грайн шанс успеха не так велик, а с каждым дополнительным годом он все падает и падает. Есть тут решение, конечно же, можно отбирать детишек с раннего возраста, затем лет так 10 их учить, но и получить ораву талантов один или два уровня, если повезет. Намного проще же завести себе гарем, да строгать своих детишек пачками. Там есть шансы на появление высоких талантов. Зачем много лет кормить, поить, одевать, обувать и учить детей черноногих крестьян? Как-то так и размышляют тут власть имущие. И размышления их основаны на этой статистике прорывов. А статистику ведут среди тех, кто прорывается с помощью воды Грайн. Вода Грайн – сложное зелье один ранга. Его варят исключительно аккредитованные маги, а ресурсы для ее создания строго засекречены, но не для Ичипа. Он, умница такой, уже успешно расшифровал все ингредиенты. И да, в свободном доступе они тут, на южном побережье, не продаются. Даже упоминания о них подчищены в справочниках и энциклопедиях трав. Но у меня же есть нечто лучшее, целые поля, содержащие различные травы как один, так и два и три ранга. Четыре ранга трав, к сожалению, на этих полях не растет. Но и так, я серьезно пополнил свою базу знаний. Основа воды Грайн – это кровавый фрукт из одноименного кровавого дерева. Оно растет только при достаточной концентрации магии в округе, плодоносит раз в 20 лет, а раз в неделю его необходимо кормить и поливать. Но вот пьет оно только кровь, а в качестве подкормки выступает плоть. И, дабы его плоды были полезны для людей, кровь и плоть должны быть исключительно людскими. Обычно ему скармливают обычных людей, но иногда могут и принести в жертву послушника, тогда срок созревания можно уменьшить на несколько лет. Семья Тейлер, родная семья Бикки, по ее словам, обладала одним саженцем такого дерева, которое тайно и выращивала. И была бы ее судьба печальна, если бы мне не удалось перехватить ее по дороге. По итогу то что, вода Грайн, дорогое в производстве, обладающее большим побочным эффектом средство. Она требовательна к возрасту принимающего, требует заклинания один ранга, а общедоступные, скорее всего, обладают каким-то изъяном, наподобие критических точек в заклинаниях ноль ранга. Да и дальнейший путь, если кто-то изберет такой метод прорыва, зачастую бывает закрыт. Нужно же найти заклинание два ранга, синхронизированное с заклинанием один ранга, иначе прорыва можно не дождаться и всю свою жизнь. Так не просто так, до пика один ранга нужно еще и дожить. А маги, получающие воду Грайн, подписывают кабальные контракты почти на столетие. Если они не подохнут к тому времени, у них остается очень мало лет, дабы вообще пойти куда-то и найти себе заклинания и способы продвижения к пику. Потому-то большая часть магов на южном побережье и застряла на один ранге. Сложно, дорого, неэффективно для мага, но вот в качестве набора себе мяса магическим семьям, в этом качестве, отличное средство. Второй способ прорыва, это идти путем официального рыцаря. Но вот загвоздка, это мертвый, на данный момент, путь. От него остались лишь сказания да мифы, по типу того, что великий рыцарь прыгал в жерло вулкана, тонул в глубинах моря или подставлялся под природные молнии, дабы прорваться к официальному рыцарю. Да, такой себе путь. Он и на начальных этапах требует много. Для прорыва к рыцарю, только в сражении. Для прорыва к великому рыцарю, смертельная битва с таким же, пиковым рыцарем. А для прорыва к официальному рыцарю, что, нужно убить мага. Это все сложно и ужасно неточно. У меня просто нет нормальной и подробной информации. Да, я уже разослал группы для поиска утерянных сказаний и знаний в библиотеке мелких и средних дворянских семей, может быть и чип на этой основе, вместе с моими экспериментами что-то да получит. На руках у меня же есть лишь неполная информация о заклейменных мечниках. Это уничижительное название явно придумали маги, впрочем, как и весь этот путь развития. Они их даже рыцарями не называли. На великих рыцарей, словно на скот, ставились специальные клейма, содержащие концентрацию какого-то стихийного элемента. При большой удаче, пациент выживал, он мог даже использовать в бою стихийные атаки, схожие по уровню с один рангом. Эти клейма ставились не бездумно. Во всех сказаниях говорилось о специальных татуировках официальных рыцарей, клейма лишь пытались их повторить или воссоздать, не очень удачно. Само расположение клейм тоже не было случайным, В небольшом фрагменте уцелевшей информации приводились какие-то формулы и специальные расчеты для конкретного тела великого рыцаря. Так вот, сам являясь великим рыцарем, могу смело утверждать, эти клейма ставились в соответствии с расположением основных, магистральных ветвей древа жизненной энергии. Да, рыцари и великие рыцари на сегодняшний момент развиваются именно так. Сперва они конденсируют жизненную энергию и сжимают ее в небольшое семя. Затем оно проклевывается, пускает небольшой росток, который, со временем и накоплением, превращается в древо жизненной энергии. И эти клейма, содержащие магические элементы, как-то взаимодействуют с жизненной энергией рыцаря, резонируют, окрашивают древо в стихийную составляющую, что и позволяет заклейменным мечникам восстанавливать, со временем, ману, которую они и использовали позднее в специальных атаках. Но действуют эти клейма как-то топорно, криво, на самом деле. Оттого такие пациенты долго не живут. Чем чаще они использовали свои магические атаки, тем меньший срок жили. Вообще эти клейма, на самом деле, никакие и не клейма, а небольшой рунный шедевр. И чип смог вычленить почти 70% используемых в клейме рун, дабы попытаться разобраться в точном строении и сопровождаемых эффектах. Но вот некоторые руны, вот они поставили в тупик и меня, и чип. По всем известным мне правилам и законам, они не должны вообще работать. Однако, судя по исследованию, они работали и работали весьма и весьма успешно. Кажется, это недоступная для меня информация, ввиду того, что послушник, даже три ранга, все еще не способен ощутить какую-то важную часть магии. Да и учение Лавиана, мой магический гримуар, требует от меня, для открытия два части книг, построение такого же рода рун. Один часть то открылась спокойно, там, где не справлялся я сам, там справлялся и чип, а тут я застопорился. Рисую руны правильно, насыщаю их магическим элементием верно, но все равно, чего-то не хватает. Как и тут, дабы окончательно понять принципы создания магических клейм, чего-то не хватает. Так что, подводя итоги, второй способ прорыва к силам, сопоставимым с официальным магом, для меня, пока что, закрыт. И, честно говоря, тут уже выбор без выбора. Я могу попытаться найти высокоуровневую технику медитации, где последовательно вшиты заклинания 1-2-3 ранга или выше. Но где гарантии, что я ее найду? И даже если найду, где гарантии, что ее не охраняет какая-то тварь 1 ранга или выше, что ловушки будут такими же мягкими, что я встретил тут, в бывших садах Дилана, да и сколько времени это займет. Так что, дабы получить техники медитации и силу, тебе уже нужна сила, а у меня за плечами чего-то не наблюдается толпы магов, что по моему слову пойдут на убой, дабы достать мне припрятанные сокровища. Получается, из 3 возможных путей прорыва, я не могу воспользоваться путем заклейменного мечника, ибо недостаточно данных, а наносить на себя непонятные мне руны я не стану уж точно. Нанесу не туда, не учту какую-то очевидную для магов мелочь и все, бесславно умру или в попытках, или через пару лет. Путь воды Грайн, неприемлем. Отдавать почти половину жизненных сил, дабы навсегда застрять на 1 ранге, где, опять же, гарантии того, что я найду нормальное, синхронное с моим, заклинание 2 ранга. И что в этом заклинании 1 ранга, которое я могу теоретически использовать, нет известных всем остальным магам из 7 уязвимостей. Да, опять же, эти странные руны присутствуют и в заклинаниях 1 ранга. А чтобы их исследовать, нужна большая база таких чар, которую сможет проанализировать и чип.